Так они же мракоборцы, вот пусть и сражаются с мраком, криво усмехнулся богатырь. А ведь я в детстве мечтал быть как они, а сейчас смотрю, и ничем эти ироды не лучше бандитов. Вы бы слышали, что они там обсуждали, как наших женщин иметь будут перед тем, как прикончить, что награбленного у нас хватит, чтоб кутить не один месяц. Леня зло сплюнул в сторону, показывая, какого он теперь отношения к мракоборцам. Мы для них и не люди вовсе, раз охранитель отвернулся от нашего города. Говорили, что вместо того, чтобы слушаться вас, мы должны были ритуально самоубиться и детей своих убить, искупая грехи. Прикончили бы они нас всех сегодня, а сами уплыли бы. Богатырь аж зарычал от негодования, и я успокаивающе похлопал его по плечу. Спокойно. Поражаюсь, как вы можете быть таким спокойным. Да я их на лоскуты порвать хочу собственными руками. Я был спокоен, потому что благодарил высшие силы за то, что нам попались именно настолько отмороженные мракоборцы. Будь они хитрее, могли бы обернуть этих людей против меня угрозами и увещеваниями, а так действительно не лучше бандитов. Лишь обозлили местных, а те, в свою очередь, будут сильнее цепляться за меня, человека, который их спас, который защитил, и плевать, маг я или нет. Главное, что на меня можно положиться. Успеется, сначала допросим. Нужно понять, ждать ли нам еще гостей. Подозреваю, что не просто так сюда мракоборцы явились. Думаете, кто-то до Саратова все-таки добрался? Как минимум поутру не было лодок, возможно, кто-то первым делом уплыл. А ведь точно, припомнил Леня и хлопнул себя по лбу. Кто-нибудь из рыбаков со своими семьями первым делом мог слинять, или вообще ваш дядя? Мой дядя, недоуменно вскинул я бровь. Ну да, тот еще жук. Когда тела убирали, не видел я его. Батюшку вашего, да, а вот дяди не припомню. Готов поставить серебряный рубль, что он сбежал одним из первых во время шумихи. Может, даже не стал дожидаться утра, прямо ночью в лодку залез и, пока монстры по улицам сновали, уплыл. Возможно, хмыкнул я, внезапно осознав, что у меня тут есть живой родственник. В моем мире никакого дяди у меня не было, отец был единственным ребенком в семье. Вообще очень странные переплетения между мирами. Моя копия в этом мире выглядела почти так же, как я, носила то же имя, кроме фамилии. Отец тоже был очень похож на моего, если бы прожил на десяток лет дольше, но при этом в остальном у нас целая куча различий. Еще хорошо, что язык, за мелкими исключениями, такой же. Порой проскальзывают у местных незнакомые словечки, но я по контексту догадываюсь, что имеется в виду. За то недолгое время, что я тут пожил, у меня сложилось впечатление, что в прошлом у наших миров была какая-то единая точка, от которой мы оба шли, а дальше пошло расхождение. В одном это ночные монстры, в другом искажение. Но словно незримая сила все равно старается развивать эти миры в едином ключе, поддерживать сходство в них, несмотря на фундаментально разные вещи. Что ж, в таком случае, скажу спасибо этой силе. Оказаться тут и не знать языка было бы той еще проблемой. Если он жив, то однажды появится. Конечно, появится, воскликнул Леонид. Помяните мое слово, как только вы тут все наладите, он явится и заявит, что именно он должен стать бароном и правителем города, а не вы. Думаю, даже у князя Саратовского грамоту сейчас выпрашивает, чтобы подтвердить свои права. Удачи ему, саркастически ухмыльнулся я. К слову, а может он деньги и прикарманил, лицо Лени вытянулось. А ведь и правда мог. Казну городскую мы так и не нашли. Ростислав Владимирович, Ростислав Владимирович, ко мне неслась Софья, стараясь повыше задрать длинную юбку, чтобы та не мешалась при беге. Что стряслось? Видел, что она очень взволнована. Только не говори, что к нам еще один корабль идет. Хуже, хуже, они сломали вашу штуку. Мою штуку? Я не сразу понял, о чем речь, а когда осознал, рванул к башне со всех ног. Влетел в нее словно ветер и застонал от негодования. Они все уничтожили. Вот же суки. А диск, где основа? Они ее в реку выкинули, сообщил забежавший за мной Леня. Класс. Только и смог выдать я, прикрыв лицо руками. От всей осветительной системы мало что осталось. Проволоку мракоборцы поотрывали, артефактные усилители, которые компенсировали энергопотери, поломали. Но что хуже, артефактная основа, та самая, куда устанавливался Империум, сейчас покоится на дне Волги. Ладно, сделаем глубокий вдох. Думаю, мы с Петькой сможем выковать еще одну такую, форма осталась, так что... «Не тратьте время», — махнул я рукой, — «до ночи все равно не успеем». И тут меня посетила одна интересная мысль. А как мракоборцы собирались возвращаться? Уже вечереет, и они точно не успеют добраться на своем корабле до Саратова за оставшиеся часы. «Хороший вопрос, ваше благородие», — задумался Леня. «Надо их поспрашивать». «Поспрашиваем», — кивнул я. «Так что делать-то будем? Если вы говорите не делать новую железку, то как вы собираетесь обороняться ночью?» «Никак, рискнем. Я отправлю всех в портал, переночуем на той стороне. А если твари смогут войти в портал, тогда у нас будут большие проблемы», — криво улыбнулся я. «Но не думаю, что это случится. Они боятся солнца, а там, считай, вечный день. Даже если явится, то прожарится до хрустящей корки. А люди после они...» «Ага, вот причина, почему я не хотел пока что отправлять людей в портал. Если уж звать, то по паре человек максимум, а то завтра мы получим целую кучу больных, за которыми нужен глаз да глаз. Слягут все. Плохо. Плохо», согласился я с богатырем. «Ладно, двинули обратно. Будем всех собирать. Организуем тут лагерь на скорую руку, а сами потом пойдем немного потреплем гоблинов. Портал надо зачищать». Следующие несколько часов были очень бурными. Нам нужно было завести людей в портал и организовать там временный лагерь до тех пор, пока я не придумаю, как обезопасить поверхность. Не все хотели заходить в странную сияющую воронку посреди подвала, но их никто не спрашивал. Порой я просто вталкивал людей в портал. Заводили не толпой, разумеется, а маленькими группами по 5-10 человек. Причем надо было еще провести им процедуру входа-выхода, запуская инициацию, так сказать, и лишь после этого мы провожали их до лагеря, затем возвращались обратно. Как только люди были размещены, занялись перетаскиванием провизии и других необходимых на ближайшие дни вещей. Как только болезнь искажения затронет эту толпу, всего несколько человек, включая меня, останутся на ногах. Успели закончить как раз к заходу солнца. Взяли не все, что хотели, лишь самый минимум, который понадобится ночью. Ну и пленных, само собой. С ними я планировал сегодня поговорить по душам. Их было пятеро, считая того со сломанной челюстью. Собрали мужчин вместе, специально, чтобы найти самого слабого. Есть такая штука. Если выбивать признание из одного, то другие, видя это, могут сломаться. Я, правда, это знал не из личного опыта, а фильмов, но почему-то мне казалось, что так оно и будет. С первым разговор не получился, он просто бормотал не то молитву, не то летанию, и даже когда я вонзил кинжал ему в бедро, лишь застонал и продолжил бормотать. Второй пытался сделать то же самое, но его бормотание было сбивчивым. С остальными, не считая того, что говорить не мог, была схожая ситуация. Мы ходили по кругу, задавая одни и те же вопросы, и следили за реакцией. Первый был самым стойким, порой он на тычки и удары даже не реагировал, остальные были слабее, но тоже пока держались. «Можно я кое-что попробую?» – спросила Ксения. «Давай», – жестом я пригласил ее к пленным. Не собирался подпускать девушку к ним изначально, но она настояла. «Ну что, ублюдок», – зловеще улыбнулась она первому, тому, что был крепче всех. «Помню, ты сказал, что сегодня заставишь меня стонать, но думаю, будет с точностью да наоборот». Она положила руку мужчине на ногу и надавила на свежую рану, оставленную моим ножом. Тот дернул щекой, но бормотать молитву не переставал. «Думаешь, ты знаешь, что такое боль? О, я покажу тебе боль. Видишь это?» Ксения достала что-то из кармана. Я присмотрелся, и кажется, это было семечко какого-то растения. «Я тут научилась одному фокусу. Показать, тебе понравится». Девушка засунула семечко прямо в рану. «А теперь смотри». Она повела рукой над раной, и я ощутил едва уловимое движение маны. Значит, не только Леня превратился в одаренного. Внезапно в ране начало что-то происходить. Мужик завопил, задергался, но мы крепко его связали, а затем из его раны начало расти растение. Оно прямо сквозь плоть пускало стебли и, полагаю, корни. Ух! Леня скривился и отпрянул, испуганно смотря на растущие прямо из ноги растения. Да что уж говорить, я тоже передернул плечами от увиденного. «Ваше благородие, запомню, что с этой женщиной лучше не ссориться». «Ага», — подтвердил я. «Похоже, Ксения обрела способность управлять растениями, ускорять их рост, возможно, еще какие-то вещи. В народе подобных людей называли друидами, но по мне это не совсем корректное название. Древоногий так ничего и не сказал нам, лишь вопил и шипел от боли, зато зрелище тронуло других. Особенно когда Ксюша подошла к другому, мягко погладила его по щеке, улыбаясь, и ласково сказала: «А тебе я посажу семечко в глаз». После этого они заговорили. Девушка, сделав свое дело, одарила нас таким взглядом, словно говорила: «Учитесь, мальчики, вот так нужно развязывать языки». Что мы выяснили после этого, а то, что о случившемся в Вольнове в Саратове узнали еще за пару дней до трагедии. Кто-то сообщил местному волхву, одному из лидеров местного отделения мракоборцев, что Вольнов стал сосудом греха, что скоро он лишится защиты охранителя. Получается, что это вовсе не я своим появлением уничтожил артефакт, а кто-то сломал его специально, чтобы уничтожить город, и мое появление тут в эту ночь было роковой случайностью. Волхв не стал ничего делать, и вовсе не потому, что не поверил, а как раз наоборот. Грешники сами навлекли на себя кару, пусть же познают страдания, так он сказал. Кто именно сообщил сведения волхву, бойцы не знали. Волхв просто объявил, что скоро кара охранителя сойдет на город Вольнов, и их задача – очистить город от грешников. Выжидали они тоже специально, чтобы выжило как можно меньше людей, и чтобы зачистку осуществить было гораздо проще. И в этом была логика. В первую ночь уцелело достаточное количество людей, но на вторую из-за нехватки убежища оно бы сократилось вдвое, а может и втрое. А когда город был бы чист от грешников, что тогда? Волхв благословил бы эту землю и вернул сюда защиту охранителя. И тут словно пазл встал на свое место. Я долго ходил вокруг статуи охранителя, но все никак не мог понять, почему она не работает. Да, у нее не было части головы, но на том обломке практически не было магического конструкта. Основная схема была цела, а теперь все вставало на свои места. Кто-то предал этот город, кто-то специально сломал ту часть статуи, где не было риска повредить основную схему, и вытащил что-то. Возможно, как раз-таки ядро артефакта, некий источник питания, как империум или камниманы. Я уже понял, что ошибся с выводами, магия в этом мире есть. Пусть и слабее, артефакты тоже, вспоминая ограничитель, а значит, какое-нибудь тайное общество магов действительно может создавать энергоячейки. Кто-то просто решил вытащить энергоядра артефакта, лишив город защиты, а спустя пару недель восстановить его и поселить новых жителей. Это какой-то передел власти? К сожалению, собеседники ничего не могли ответить на этот вопрос. Они были просто бойцами, им говорили, что делать, они делали, да еще и получали от этого удовольствие. Но судя по обрывкам фраз, подобные чистки происходили уже не раз за последние сотни лет. «Сволочи», – пробормотала Ксюша, наблюдая за допросом со стороны. «Получается, что город приговорили, но почему? Зачем это было нужно? Барон Вольнова чем-то прогневал мракоборцев? Или саратовского князя? Или просто нам не повезло, и мы стали разменной монетой в их большой политической игре? Зато я выяснил, почему мракоборцы не боялись отправляться в плавание ночью. У них был какой-то особый фонарь, который способен, как мои лампы, отгонять монстров в ночи. Он не давал полную гарантию, и у них бывали случаи, когда твари стягивали людей на границе освещенной зоны, но в остальном при необходимости это позволяло безопасно перемещаться или ночевать в пути. Жаль, что я узнал об этом, когда уже солнце зашло. Не было возможности отправиться к кораблю и посмотреть на этот их артефакт. Ну да ладно, завтра займусь, а на сегодняшнюю ночь у меня уже есть некоторые планы. Глава 15. «Они идут», — крикнула Ксения, грациозно спрыгнув с дерева. Ее физические способности с пробуждением дара тоже заметно возросли. «Отлично», — я довольно ухмыльнулся. «Все по позициям и ждем. Действуем только по моей команде». Не прошло и полминуты, как на дороге показалась группа гоблинов в сопровождении аж двух полуэгров и одного шамана. Мы приметили их раньше, чем они нас, и с помощью волка решили заманить в ловушку. Помимо непосредственно нас троих, на дело пошло еще несколько человек. Борис, Сергей, который пережил пробуждение и подлечил ногу, но пока еще не выяснил, какую силу получил и получил ли вообще, и еще два солдата, имена которых я не запомнил. По сути, вся оставшаяся городская дружина. С луком неплохо обращался только Борис, остальные же слишком привыкли к мушкетам, которые в портале бесполезны, так что вручил им трофейные сабли и приказал рубить мелочь. Полуэгров и шамана мы возьмем на себя. Многовато их, конечно, больше трех десятков голов, но гоблины трусливы. Если быстро прикончить вожаков, то проблем возникнуть не должно. Раз, два, три. «Сейчас!» — крикнул я, направляя трех огненных волков прямо на полуэгров. Ксения натянула лук и пустила стрелу в шамана. Это мы оговаривали сразу. Шаман физически мало отличается от простого гоблина, но дай ему время, и он доставит проблем даже слаженной группе. Стрела угодила зеленомордому точно в глаз, он даже вскрикнуть не успел, просто завалился, сжимая в руках свой жезл. Увидев труп, полуэгры завопили, но тут на них набросились волки, два на одного, один на второго. Ксения уже натягивала вторую стрелу. «В бой!» — крикнул я остальным и рванул вперед. Гоблины были вооружены лучшею, чем во время прошлой схватки, даже щиты имелись, и пытались имитировать построение, но не тут-то было. Я выпустил ударное заклинание, и оно без труда проделало брешь в их рядах, разбросав коротышек в стороны. Полуэгры пока пытались избавиться от волков, моим созданием все еще не хватало сил, чтобы быстро причинить большие повреждения. И если того полуэгра, что сражался с двумя, волки смогли связать боем, то вот второй с размаху врезал по огненному созданию тяжелым ржавым двуручным мечом, затем еще раз, и волк стал меркнуть. Только вот здоровяк отвлекся и не заметил приближающегося Леню, а это нужно было умудриться, скажу я вам. Мой спутник использовал не меч, а молот, созданный из камня с помощью новой силы, и весила эта штука, наверное, килограмм 100, не меньше. Так что когда полуэгр его заметил и попытался защититься, ничего не вышло, разумеется. Леня превратил в месиво и его голову, и верхнюю часть тела. Жестко получилось. А я тем временем уже был среди паникующих гоблинов. Рубанул одного мечом, другого пнул. Еще парочку ожег струей огня. Они еще не успевали понять, что происходит, а к ним уже приходила смерть. Собирался рубануть еще одного, но тут он сам упал со стрелой в голове. Ксения сидела на дереве и пускала стрелу за стрелой с очень довольным видом. А она и впрямь хороша, главное, чтобы рука не дернулась и девушка в меня не выстрелила. С запозданием подключились и остальные, напав на гоблинов с двух сторон. Это поставило точку в битве. Я успел попасть еще по двум гоблинам, но внезапно оказалось, что коротышки кончились. Вернее, один попытался сбежать, но от стрел Ксюши так просто не уйти. Я, видя такую удивительную меткость, мог лишь показать ей большой палец, а затем запоздало понял, что не факт, что она знает смысл этого жеста. «Никто не ранен», — окликнул я своих, которые на первый взгляд были живы и целы. «Меня немного по руке резанули», — отозвался один из стражников города, «но мелочь, думаю, рану быстро промыть, и желательно растормошить и выдавить кровь. Гоблины любят использовать трупный яд, а у нас нет лекаря с противоядиями». Стражник побелел и кивнул, другой мужчина бросился ему помогать, а ведь предупреждал, что не нужно давать себя ранить. Это в моем мире подобная ерунда, на выходе из портала будет дежурить команда медиков со всем необходимым, а тут, надо найти травника и лекаря, чтобы занимался людьми. «Обыщем их?» – спросил Борис. Я кивнул, не видя причин возражать, хотя в том, что у гоблинов есть что-то ценное, сомневаюсь. «Нет, конечно, гоблинский жезл может что-то стоить, в конце концов, это простенький артефакт, но вряд ли его у нас кто-то купит, а для нас самих он бесполезен. Гоблинские плетения отличаются от людских, у нас разные потоки. Все, на что может сгодиться жезл, на переработку ремесленникам». Пока мои люди занимались обыском трупов и обработкой ран, а я обдумывал, как быть дальше. Мы убили босса, немного проредили ряды гоблинов, но в лагере еще по меньшей мере сотни-полторы-две. Одна надежда, что после того, как народ оклемается после болезни и искажения, у меня появится хотя бы парочка новых одаренных. Золото. Что? Услышав возглас, я повернулся. Бориса высыпал на ладонь содержимое маленького мешочка, пару золотых монет неизвестной чеканки. Это же золото? Ага. Кажется, подтвердил я, разглядывая монеты. Но откуда оно тут? Оттуда же, откуда и доспехи с оружием. Я кивнул на мертвых гоблинов. Они не сами их делают. Слишком примитивны для металлургии. Скорее всего, где-то нашли или добыли у незадачливых путников. Хотя с последним не точно. Несмотря на то, что в нашем мире искажения изучают уже много столетий, доподлинно неизвестно, чем именно оно является, но самая распространенная теория, что это осколки других миров, что-то вроде вырванных фрагментов, некоторым из которых не одна сотня или даже тысяча лет. Даже есть россказни о людских мирах, но доподлинной информации я об этом не нашел даже в архивах, доступных Бартошу и его помощникам. Вот как, а как вы думаете, может ли в том лагере, о котором вы говорили, быть еще? Я задумался. Вполне возможно, но узнаем мы об этом не раньше, чем его зачистим. Но раз такие дела, нам надо прогуляться. Вот что значит городской человек из интеллигенции, я даже не осматривал тела после схватки с боссом. А ведь у мракоборцев тоже могут быть деньги, да и у босса могли заваляться монеты, а я об этом даже и не думал. Единственное, что запомнил, надо будет вскрыть паука и обыскать тело, там должен быть кристалл уманы. И в отличие от империума, который растет на деревьях, тот, что есть в телах боссов, многоразовый, сродни сломанному камню маны для открытия порталов. У простых гоблинов ничего интересного не нашлось, да и у полуэгров, не считая ржавых доспехов, тоже. Монеты были лишь у шамана. Доспехи и оружие сложили в стороне, они потом пойдут на переплавку, а тела просто бросили. Тратить на них силы, сжигать или что-то в таком духе, бессмысленно. Все это исчезнет после того, как портал закроется. «Ксюша, у меня для тебя задание». «Слушаюсь, ваше благородие», — с бойким задором отозвалась лучница. «Где лагерь, вражеский лагерь, ты примерно знаешь?» «Да». «Ступай к нему и обустрой наблюдательный пост. Если в нашу сторону выдвинется группа, предупредишь. Я через часов 5-6 тебя сменю. Займусь», — кивнула девушка и умчалась словно ветер. «Возвращаемся. В лагере нас уже ждали. Обустройство шло полным ходом, и некоторую лепту в это дело внес Леня. Он построил для людей что-то вроде навеса и небольших стен на случай, если мы пропустим гоблинов. Далось ему это с большим трудом, уж слишком маленький запас магического ядра для такого уровня силы, но я впечатлился его талантом. Если будет развиваться, он станет очень могучим геомантом. В первый же день после пробуждения сил создать настоящее укрытие, это впечатляет, а ведь большая часть слабых геомантов, которых я встречал, максимум могли какую-нибудь мелочь сделать. У Лени же бутылочным горлышком была нехватка энергии, которую я частично решил, выдав ему один из камней империума и научив черпать из него силы. Энергопотери у него без опыта были чудовищными, но что поделаешь, людям нужны стены и крыша над головой. На импровизированной кухне уже шла готовка, и мои люди принялись отдыхать после битвы. Я себя уставшим не чувствовал, поэтому решил вернуться к пауку и вырезать его магическое ядро. Леня тут же подорвался, желая помочь, но я приказал остаться. «Займись лучше мебелью, чтобы людям не пришлось спать на земле. Завтра им придется несладко». «Сделаю», — кивнул он, поняв, о чем речь. «Возможно, первые признаки болезни и искажения проявятся уже через пару часов, а там уже слягут все, кроме нескольких человек, что уже прошли через изменения». Помахав всем рукой, я пошел прочь, обдумывая дальнейшие планы. Возможно, мы не станем покидать портал вплоть до его закрытия, и за это время я попробую что-нибудь сделать в городе. Возможно, смогу восстановить систему освещения и расширить ее не только на башню, но и на соседние дома. Также меня беспокоили мракоборцы. Этих ублюдков точно хватится, можем ли мы отправиться в Саратов, как планировали раньше? Может, попробовать сплавать вверх по реке? Там же тоже есть города. Если я правильно помню географию своего мира, то выше должна быть Самара, но до нее гораздо дальше, чем до Саратова. Что же до пленных, то мы с ними разобрались. Все-таки искажение что-то ломает в человеческих мозгах. На психологии одаренных я нередко слышал, что мы начинаем по-другому смотреть на вещи после преображения, и если у нас нет с человеком хотя бы минимальной положительной эмоциональной связи, то мы ничего не испытываем при убийстве. Это не значит, что у нас нет сострадания или вроде того, но если ты понимаешь, что от человека лучше избавиться, то вины за это ощущать не будешь. Станислав очень любил рассуждать на эту тему, и я до недавнего времени как-то не задумывался, а вот сейчас прочувствовал на своей шкуре, что тот раз, когда я убил горожанина, обвинявшего меня в колдовстве, что с этими ребятами, они бы убили меня, не думая ни секунды, и я не испытывал ни малейших душевных терзаний из-за того, что убил их, но долго об этом размышлять не стал. Может, на старости лет и буду философствовать на тему моральных компасов одаренных и напишу монографию об этом, а пока желательно до этой старости дожить. До поля боя с пауком было рукой подать, не дольше 10 минут бегом от нашего лагеря. Трупы как лежали, так и лежат. Никакое зверье их не погрызло, а все потому, что никакого зверья тут нет, если только оно не является частью портала. Жаль, что нам не попался портал с дикими зверями, Вот было бы раздолье, ведь их не только можно, но и нужно есть. Пропитанное маной мясо очень питательно и даже для обычного человека невероятно полезно. А уж если его умеют готовить. Доводилось слышать о пятизвездочных ресторанах для аристократов, где готовят мясо ранговых боссов. Хотите драконью лапку, сэр? Может быть, хвост виверны под соусом из ангрельского моллюска? Я аж чуть не рассмеялся от этих мыслей. А если серьезно, то такое мясо может пойти на экспорт в будущем. Думаю, местная аристократия будет драться за то, чтобы получить кусочек, да и нашим охотникам тоже не помешает. Заниматься зачисткой самостоятельно на постоянной основе я не собирался. Если я действительно планирую остаться на месте барона, то не по титулу такая работа. Лучше со временем сформировать отряд зачистки из одаренных, а еще лучше несколько, чтобы могли работать посменно. Из тех, кто не получил силы, выйдут добытчики, которые займутся сбором ресурсов. Планы. Я словно в какой-то градостроительный симулятор с примесью выживания попал, только вот никаких интерфейсов и статов нет. Голый хардкор. Хардкор, который мне предстоит познать прямо сейчас, вздохнул я, смотря на тело паука. Пора заняться его разделкой, но вначале пойду-ка обшарю карманы. Быстрый осмотр убитых вознаградил меня десятком рублей и почти 50 медными монетами. Была еще пара сотен железных копеек, но их я пока в расчет не брал, они все на пару медиков тянут, не более. Вот тебе и игнорирование чужих карманов, хотя не исключено, что часть этого богатства мне же и принадлежит. Пока отложил в сторонку, также стянул перстни с символом того самого треугольника с глазом. Выглядит дорогими, но что-то мне подсказывает, что продавать их не стоит, проблем не оберешься. По обрывкам услышанного, у этих мракоборцев репутация очень серьезная. Больше ничего ценного я у них не нашел, поэтому направился к пауку. Оставил его на десерт, так сказать. Что ж, за дело. С пауком я провозился часа три, и как итог, весь грязный, покрытый вязкой едкой слизью, которая еще и смердит как тухлая рыба, приправленная едкими духами. Странный запах, но оттого еще более омерзительный. Но дело сделано, я достал магическое ядро, неограненный камень, и это тоже был империум, что самое потрясающее. Да за такой камушек в своем мире я бы мог купить особняк или небольшой титул, став полноценным дворянином. Один такой камень может давать поистине нереальное количество энергии при правильной обработке. Подбросил его в руке и сунул в карман. Пора возвращаться к остальным и срочно помыться. Глава 16. Следующие несколько дней были довольно тяжелыми. Слегли практически все, хоть и в разное время, и бремя заботы о них легло на нас, одаренных. То одному нужно было воды принести, то другому холодный компресс сделать. Попутно один человек должен был постоянно наблюдать за лагерем гоблинов, чтобы по нашу душу не пришла вся орава. Но уже на второй день болезни стали восстанавливаться первые люди, и разумеется, это были дети. Уже давно замечено, что с болезнью искажения как с ветрянкой, чем раньше ты ее подцепил, тем легче ее переносишь. Большая часть ребятни толком не слегла даже, добавляя нам как головной боли, так и дополнительных рук. Взрослые болели тяжелее, половина вообще все дни болезни даже в себя не приходили. Но время шло, и им становилось лучше. «Барон, можно вас на пару слов?» – позвал меня Сергей, когда я вернулся с дежурства у лагеря гоблинов. Там не все было спокойно. Ксении стало так скучно сидеть в засаде, что она решила пострелять из лука, сняла сразу двух шаманов и одного полуагра. Правда, потом ей пришлось побегать вокруг лагеря, сбивая погоню со следа. Они ее потеряли, но теперь вокруг лагеря то и дело патрулируют группы гоблинов, что на самом деле тоже хорошо. Есть возможность проредить вражеские ряды. «Что у тебя?» – спросил я с легкой обеспокоенностью. «Надеюсь, ничего не произошло?» «Нет-нет, речь совсем о другом», – мужчина замотал головой. «Просто я», – он слегка воровато оглянулся, «не следит ли за ним кто?» Я на это вопросительно вскинул бровь. «Я лучше покажу». Мы отошли к краю лагеря, где он присел у ведра воды, что набрали в источнике неподалеку. Лагерь специально разбивали рядом с водой. Повезло, что источник тут вообще был, а то было бы настоящее подземелье, и фиг бы мы что нашли. Смотрите, Сергей опустил руку к водной поверхности, и та стала покрываться льдом. О, обрадовался я, ты получил силы, а чего молчал? Я, мужчина немного растерялся, не знаю, просто это же вроде как неправильно. За это меня могут казнить. Отставить подобные мысли, сердито сказал я. пока ты на моей земле, за подобное тебя не тронут. Вот если ты кровь кому из наших заморозишь, вот тогда». Сергей ошалело уставился на меня и побледнел как мел. «Ты что уже?» «Нет, нет, что вы, ваше благородие, я просто представил и, я ни за что так специально не сделаю, а ты можешь только воду замораживать, или из воздуха лед создавать тоже, не знаю, а я должен из воздуха тоже уметь, в воздухе много влаги, при желании это возможно, сейчас попробую». Сергей стал пытаться, он пыхтел и пыхтел, но все, чего добился, это понизил температуру вокруг нас, я даже легкий озноб ощутил. ХМ, его можно в жаркое лето назначить личных походным кондиционером. «Так, все, хватит, а то еще простуду с тобой подхвачу», — шутливо проворчал я. «Хорошая у тебя сила, Сергей, я бы даже сказал, отличная, но уровень контроля ни к черту. Распишу тебе упражнения, будешь их делать каждый день в свободное время. Конечно, ваше благородие, спасибо. Рано еще благодаришь», — отмахнулся я. «Пока вот тебе база. Садишься перед ведром и замораживаешь не все, а лишь одну точку, чтобы она была не больше ногтя. Если лед стал расползаться, начинаешь заново. Как добьешься результата, увеличивай дистанцию касания. Сейчас, как я понимаю, тебе надо держать руку вплотную к поверхности воды, надо это исправлять». «Хорошо, кажется, понял. Отлично, тогда занимайся». В полку одаренных прибыло. Одно плохо, я пока так и не понял, получил новую силу или нет. В моем мире есть машины, способные считывать магические потоки в теле и тип ядра. Это заметно упрощает раскрытие своего потенциала. Вот Леня, например, сразу почувствовал изменения, коснулся земли, и все получилось само собой. С Ксенией и Сергеем, наверное, схожая история, а вот у меня пока глухо. Во мне точно что-то изменилось, но вот что именно, я пока не могу понять. Возможно, я вообще ничего не отхватил, просто получил усиление физических возможностей, что тоже неплохо, будем честны, но я надеялся на что-то более существенное. Эх, когда на ногах уже было достаточное количество людей, я решил совершить первую вылазку на поверхность. Если мы все считали верно, там должно было быть около полудня. Шел не один, Леня как всегда увязался следом. Не могу же я вот так отпустить ваше благородие, а вдруг бандиты или еще что. Но в городе было тихо, мы не успели убраться после очередной бойни, так что трупы уже стали подгнивать. Надо завязывать с битвами в городе и сделать кое-какие изменения в планировке. Лень, как только починим освещение, у меня для тебя будет важная работа. Всегда готов. Мы будем строить стену вокруг города. Так стена и так же есть. Это не стена, а частокол. И без обид, но если сюда придут солдаты, нас он не спасет, снесут и не заметит. Нет, я говорю о полноценной крепостной стене, а то стоит у нас одинокая дозорная башня. Будь у нас стена и ворота, мракоборцы бы не застали нас врасплох. Смекаешь? Да, понимаю, посерьезнел богатырь. Хотите, чтобы я воспользовался новыми силами? Да, тебе нужно их тренировать. Будешь у нас главным строителем, глядишь, а тебе потом легенды будут слагать. Да полно вам, ваше благородие. Леня засмущался. «Я всю жизнь только мечом и машу, другого не знаю. Вот и узнаешь, не просто же так охранитель одарил тебя этими силами». Я вновь надавил на религиозный аспект. «Хорошая эта штука в работе с менее цивилизованными и образованными людьми. Я понял, сделаю. Отлично, а потом займемся мостом. Мостом через Волгу, через нее самую. Но она ведь... Поэтому тебе и надо тренироваться. Строительство будет долгим и трудным, но ты справишься, мы как раз дошли до пристани. Я за это время уже примерно прикидывал, где пойдет новая городская стена. А зачем нам мост на ту сторону, ваше благородие? Там же ничего нет», — мужчина кивнул на противоположный берег. «Да, про это я уже наслушался. Тот берег Волги считался необитаемым, потому что дальше охранитель города не строил и обереги не ставил. Вся цивилизация заканчивалась на этой стороне реки, а дальше сплошь поля и леса. Там людей нечему было защитить, а далеко от города не уйдешь, но Ксения с ее отцом, который так пока и не вернулся, доказывают, что люди способны выживать. Да и вообще, как-то же люди боролись с угрозой до появления Всеволода-охранителя, строили убежища. Может, там тоже есть деревни и города, отрезанные от мира и выживающие, кто как может. В любом случае, если мой план удастся, то для меня не станет преградой ни река, ни статуи охранителей. Получить электричество, сделать артефактные лампы накаливания, продуцирующие дневной свет, и я смогу прокладывать освещенные и безопасные дороги на тысячи километров. А по ту сторону Волги находится нечто очень ценное. Если география местности совпадает с моим миром, а похоже, что это так, то по ту сторону реки находится нефтяной бассейн. Не сразу на том берегу, конечно, но в землях по ту сторону. А нефть – это и двигатели внутреннего сгорания, и пластмассы, да и много что еще. Дай время развернуть добычу и переработку. Пока нет, но уверен, что в будущем будет. Я похлопал богатыря по плечу, довольно ухмыляясь. Никогда не верил в судьбу, но после того, что узнал, после того, как увидел этот мир, начинаешь о чем-то таком думать. Я пришел сюда именно в ту ночь, когда этот город должен был погибнуть, и я, возможно, один из немногих, кто способен был его спасти. Более того, мои знания способны перевернуть тут все. Возможно, Всеволод был ограничен своим временем и дал лишь то, что мог. Пороховые ружья, защищающие города, статуи и артефакты. Возможно, даже есть круг лиц, который до сих пор владеет знаниями создания статуй, но по какой-то причине не использует их. Может, поэтому и ведется охота на магов, чтобы монополизировать эти знания, ведь без магических потоков артефакты не сделать. А на что вообще похожи местные маги? Вряд ли они сравнимы со мной, уж слишком низкий тут магический фон. Пассивно свое магическое ядро я буду восстанавливать не одну неделю, в то время как в моем мире это можно сделать за пару часов. А еще я так и не понял, почему раньше не мог этого делать. «Лодка все еще тут», — хмыкнул Леня, подходя к судну. «Да, давай обыщем тут все». Мракоборцы говорили про какой-то фонарь. Найти тот самый фонарь было несложно, он стоял прямо на носу, закрепленный на специальный постамент. Похожий постамент был и на задней стороне корабля, но без самого фонаря. Пока Леня обшаривал грузовой отсек, если так можно называть нишу в палубе глубиной сантиметров 30-40, я занялся фонарем, выкрутил его из крепления, попытался зажечь и смог сделать это с первого раза. Там был небольшой рычажок, нажав который, даже простой человек мог активировать артефакт. «Ага», — хмыкнул я, — «в целом та часть схемы, что я увидел, очень похожа на ту, что использовалось в моих осветительных приборах, разве что качеством заметно лучше. Сразу видно, что работали профессиональные литейщики, а вот встроенный в металл конструкт был скверным. Если бы это делал мой ученик, я бы надавал ему по рукам за такую небрежную работу. Не было целой кучи предохранительных контуров, отчего в случае замыкания, а такое могло случиться вообще от чего угодно, артефакт бы превратился в бомбу. Но меня интересовала не внешняя часть артефакта, а его внутренности. Чем он запитывается? Крутил я его долго и никак не мог открыть крышку, хоть и понимал, что она снимается. Пришлось просить силача, и разумеется, он что-то там сломал, но это не критично. Артефактная основа в основании, а сверху ничего важного. Леня вручил мне вскрытый фонарь, и внутри я увидел маленький черный камень маны. Что за... Пробормотал я и осторожно вытащил его из артефакта. Никогда не видел подобных кристаллов. Это словно империум, но додумать я не успел. Стоило лучам солнца коснуться его черных граней, как камень вспыхнул у меня в руках. Чувствуя, как руки стало припекать, я не думая швырнул его в воду, зло выругавшись. «Ваше благородие!» — испуганно воскликнул Леня, а я продолжал ругаться и шипеть. Сильно обожгло пальцы. «Зараза! Тихо, нормально все. Проклятие! Похоже, этот камень – продуктом той же силы, что и ночные монстры, а я по глупости лишился столь ценного образца. Но ладно, будет воля вечности, и попадется в руки еще один, и я точно не буду вскрывать его при свете дня. Вряд ли он единственный на весь мир. Да и конструкцию артефакта я вроде не повредил, надо проверить, можно ли запитать ее империумом. Ну хоть ты нашел что интересное?» — спросил я, на что богатырь разочарованно развел руками. «Ерунда, ваше благородие. Тут провиант, запасная парусина и немного одежды. Жаль-жаль. Ладно, давай позовем еще кого-нибудь и снимем парус с корабля, а заодно уберем вон те щиты». Я указал на щиты со знаком глаза в треугольнике. «Вдруг пожалуют еще гости. Тогда и тела надо сжечь, и их сожжем. За работу!» И так несколько дней пропустили. Дорогие читатели, не забывайте ставить лайки и поддерживать книгу комментариями, это стимулирует работать больше. Глава 17. Как только люди стали идти на поправку, дел у нас всех прибавилось, особенно у Лени. Его я в первый же день отправил заниматься стенами, дав основные инструкции. Высота должна была быть метров 5, не меньше, и еще около метра толщина. Бойницы и все остальное можно будет возвести потом, а пока нужна просто вертикальная поверхность, через которую будет проблематично перебраться. Вместо камня Леня использовал в качестве строительного материала землю, превращая ее в каменные блоки с помощью силы. Такой камень уступал по прочности природному, но как временный вариант вполне годился. Возможно, потом, когда здоровяк освоится с силой, сможет укрепить стену. Ну и чтобы далеко не ходить, землю для блоков он брал прямо у стены, создавая ров, который мы в будущем наполним водой. Один минус – скорость возведения стены оставляла желать лучшего. За первый день богатырь сделал всего лишь 1-2 метра стены, и то ему пришлось делать несколько перерывов для восполнения сил. Ну ничего, когда дар работает, он развивается, и чем чаще и активнее Леня будет его применять, тем лучше. К сожалению, новых одаренных из числа жителей города выявлено не было. Были небольшие надежды на Бориса и других мужиков, но на первый взгляд магическое ядро у них так и не сформировалось. Жаль, но не приговор, в будущем еще может появиться. Искажение любит бойцов, чем лучше ты себя показываешь в портале, тем выше шансы получить силы. Слышал я про одного паренька, который 10 лет работал добытчиком, чтобы пробудиться, и в итоге это сделал, заработав сразу Э-ранг. Починка освещения застопорилась. Несмотря на то, что Петька смог выковать новый экземпляр диска основы для осветительной системы, у нас имелись некоторые проблемы с проволокой. Часть мракоборцы разломали, а вместе с ней повредился и конструкт внутри, часть просто выкинули в реку, и пусть кое-что мы смогли достать, но далеко не всю. Пока было проще отправлять людей на ночь в портал, чем возвращать лампы, все равно большую часть гоблинов за последние дни мы перебили. Нападали на их патрули или выманивали небольшими группами. В лагере еще осталось пара десятков, и думаю, следующий заход станет последним, но я пока не торопился. Времени еще навалом, зато без боязни можно отправлять женщин и детей поиски империума и других ценностей. Кое-кому я даже разрешил вырубать там деревья и переносить их в наш мир, а заодно сделал себе зарубку на будущее, что новый портал надо открывать в таком месте, чтобы легко было и держать оборону в случае прорыва, и выгружать что-то вроде бревенной руды. Какой-нибудь ангар построить, может. Пока размышлял об этом, прогуливался по городу, подкидывая медную монету. Эту привычку я перенял еще у Станислава. Отец профессора был игроком и любил играть в «Орел и Решку». Сам же Бартош перевел эту игру немного в иную форму. Он размышлял, подкидывая монетку, а когда хотел передать слово в дискуссии, бросал ее собеседнику. Помню, как я, Хизер и Руслан, троица его учеников и ассистентов, могли часами перебрасываться монеткой, выдвигая гипотезы. Подобный трюк настраивал меня на размышления. Я подкинул монетку еще раз, но по какой-то непонятной причине в ладонь она не приземлилась. От этого я остановился, завертел головой, но никаких следов монеты не обнаружил. Даже звука упавшего металла не услышал. Странно, я осмотрелся, и еще раз, ни следа, но была же, вот только что прямо, в руке, и тут я ее услышал. Она упала в паре метров от меня только сейчас. Нахмурившись, я подошел к ней и поднял. Монета как монета, такая же, какая была. Может, я ее слишком сильно бросил? Да вроде нет, в подобном подбрасывании есть свой ритм, и я точно с него не сбивался. Хммм, часть меня хотела плюнуть на это событие, ну подумаешь, но другая заинтересовалась этим моментом. Почему монета улетела так высоко, если я не прикладывал значимых сил? Я подбросил ее раз, два, но теперь внимательно контролируя силу броска. Ничего, может, просто ветер, или я действительно приложил больше сил, чем показалось. Бросок, бросок, еще один. И в этот момент я что-то почувствовал. Назвал бы это едва заметной искрой, проскользнувшей по моим магическим потокам и ударившей по монете, а та, в свою очередь, вновь взмыла высоко в небо. Это дар. Внезапно я понял, что это как-то связано с новым обретенным даром, только вот я не имел никакого понимания, что именно сделал. Возвращение монеты пришлось ждать где-то полминуты, и тут я заметил другую странность. Я точно знал, куда она упала. Это случилось в том месте, куда я не смотрел, но еще даже не повернув голову, я знал, где именно находилась монета. Взял кругляш с земли, покрутил его в ладони, но ничего не ощутил. Что же это за сила такая странная, позволяющая бросать предмет и чувствовать его рядом. Но теперь я вот вообще ничего не чувствовал. Что ж, тогда займемся экспериментами. «Ростислав Владимирович, что вы делаете?» — спросила Софья, смотря на меня, прыгающего около своего стола, с недоумением. «ТС, смотри!» — жестом подозвал я гостью, и та с некоторой настороженностью подошла. Я дернул пальцем, и монета, стоящая ребром на столешнице, покатилась, дернул обратно, и та стала возвращаться. Дернул запястьем, и она закружилась в танце. «О, здорово!» — сказала девушка. А я скептически взглянул на Софью. «Еще сколько-то дней назад ты бы визжала от восторга. Еще сколько-то дней назад Леонид не возводил каменную стену взмахом руки, а Ксения не выращивала растения по щелчку пальцев. Вы и так очень многое можете, те же огненные волки, так что не понимаю, почему вот это должно меня удивлять». «Справедливо», — хмыкнул я, прекратив играть с монетой. «Просто я тут еще одну свою силу открыл, и вот понемногу осваиваюсь». Я сел на кресло, протянул руку, и монета сама собой подскочила и приземлилась на ладонь, а затем и вовсе оторвалась от кожи, зависнув в воздухе на расстоянии пары сантиметров. «Вы можете управлять монетой, металлом? Если Леня у нас геомант, то я даже не знаю. Ферромант, металломант, магнитомант?» Ни один мускул не дрогнул на лице девушки, и я понял, что она ничего не поняла. «Я управляю металлами и магнитными полями, соответственно. Очень крутая сила. Правда, пока я очень плохо ее контролирую. Зачастую все сводятся к притянуть-оттолкнуть. Вот сейчас я, например, толкаю монету, а сила тяжести тянет вниз. Но полагаю, когда освоюсь, смогу делать и другие любопытные вещи». «То есть это не магия?» — уточнила Софья. «Магия, но другого формата. Обычно для того, чтобы что-то сделать, магу нужно создать плетение. Это своего рода воздушный конструкт, который наполняется маной. Но это требует времени, навыка, и не всегда выходит так, как ты хочешь. К примеру, я могу толкнуть предметы с помощью магии, но потрачу на это больше времени и сил. С даром проще. Леня не учился магии, но может управлять землей. Вот как? Ну а ты, у тебя так ничего и не проявилось?» «Нет, Ростислав Владимирович», — говорила эта девушка максимально сухо. «Жаль, но может, еще проявится. Я вот, например, уже обладал силой, но даже так о новой узнал лишь сегодня утром и совершенно случайно». Мои слова нисколько не приободрили Софью. Видимо, она тоже хочет заполучить себе особый дар, глядя на нас. «Как-никак моя личная помощница. Если Леня был кем-то вроде личного телохранителя из дружины барона, то вот Софья воспитывалась как служанка и секретарь. Она должна была в будущем вести мои деловые переписки, бухгалтерию, контролировать мою прислугу и все в таком духе, чтобы освободить меня от дел. Подозреваю, что в работу помощницы могли еще входить обязанности любовницы, но сама она никоим образом не намекала на интимную связь между нами. Скорее уж это было похоже на обычную дружбу без какой-либо романтики, так что я не отваживался уточнять. Может, я и сказал, что не помню некоторых вещей, но лучше не показывать, что я не помню вообще ничего». «Ладно», — вздохнул я. «Ты что-то хотела?» — Борис спрашивает. «Что с отправлением в Саратов?» «Что с отправлением?» — хмыкнул я, почесал подбородок и вышел из-за стола. «Пойдем, лично с ним переговорю». Я вышел из своего, ставшего уже почти родным, особняка и без труда нашел Бориса. Он в данный момент помогал Петьке в кузнице. «Что делаете?» — спросил я у них. «Меч, ваше благородие. Мой сломался утром, во время схватки. Как раз утром перед тем, как отправиться на работы, решили пощипать немного гоблинский лагерь. Выманили группу и перебили. Борису сломанный меч едва не стоил жизни. Вот не верил вначале тому, что вы говорили о ломком снаряжении, а оно воно как вышло. Чуть не сгубило. И я вспомнил, что вы говорили о том, что оружие надо ковать из металла той стороны. Вот мы и взяли ржавые мечи уродцев и решили переплавить. Хорошая идея», — одобрил я. «Пока не откроем рудный портал, это неплохой вариант. Вот и мы так подумали. Мне тут Софья сказала, что ты меня искал». «Искал, как не искать, раз уж с зелеными почти покончено, то я подумал, что, может, таки в город сплавать. Вы же хотели меня и Семена Дольского в Саратов отправить». «Хотел, но это было до появления мракоборцев. Опасаюсь я, как бы чего не вышло». «Понимаю, ваше благородие, но я считаю, что нужно рискнуть. Саратов большой город, в десяток раз больше Вольного. Если плыть на лодке, а не на ладье или драккаре, то за рыбаков сойти несложно будет. Я задумался. Борис прав, нужно разведать, что там в городе, что говорят о случившемся в Вольнове. Да и люди с ресурсами мне нужны. Думаешь, выйдет попасть туда тайно? Можем пришвартоваться в часе ходьбы от города, дойдем туда пешком. Скажем, что из Камнеграда пришли, он как раз примерно на таком же расстоянии, как Вольнов, но на западе. Придем под вечер, скажем, что оттуда, должны поверить. Хорошо, такой план мне нравится. Но как повезете товар, лошадей купим. Деньги у нас вроде сейчас есть. Возьмем лошадей, телегу, и думаю, сможем добраться до Вольнова до темна через пару дней. Лодку только бросить придется. О лодке не думай, отмахнулся я. Тогда так и сделайте. Прикиньтесь торговцами из Камнеграда, купите все необходимое и назад. С собой возьми Сергея, одаренный лишним не будет. Дал бы Леню, но ему нужно строить стену. Я понимаю, ваше благородие, Сергея мне хватит. Он хороший и преданный боец. Вместе мы за Семеном присмотрим, чтоб не сболтнул лишнего, кивнул Борис. Я уже собрался уходить, как внезапно мужчина сказал. Знаете, ваш отец бы сейчас вами гордился. Владимир Степанович всегда считал, что вы умный и талантливый юноша, но слишком ленивый. Но вас можно понять, учитывая гибель Александры Борисовны. Я нахмурился, не понимал, о ком он говорит, но уточнять не стал. Спрошу у Софьи потом. Со смерти отца вы очень повзрослели, словно совсем другой человек, даже на лицо словно старше стали. Ага, подхватил его слова Петька. И волосы у вас другими стали в тот день, длиннее, словно вы всю зиму не стриглись. И одежда была странная, я такой раньше у барона не видел. Я открыл было рот, чтобы что-нибудь сказать, но вместо этого улыбнулся им и поспешно ушел. Получается, что у другого Ростислава была другая прическа, хотя это не очень-то новость. От Софьи несколько дней назад слышал. Ростислав Владимирович, когда вы так зарасти успели? Я же вроде вас стригла совсем недавно. Хорошо, что я одежду сменил в первый же день, чувствовал, что к ней могут быть вопросы. Как же сложно притворяться другим человеком. Я достал из кармана монетку, подбросил ее и тут же поймал, но так, чтобы она не коснулась ладони, а зависла в воздухе. Эту силу надо тренировать и изучать, в будущем она мне очень пригодится. Пройдя половину улицы, остановился, вздохнул, развернулся и поспешил назад. Борис с Петькой уже вернулись к работе, тут-то я и вмешался. Вы сказали, что делаете меч. Да, ваше благородие. Хорошо, тогда давайте я вам помогу. Попробуем кое-что сделать. Первым делом я достал один из камней Империума. Разведка леса уже принесла плоды, и в общей сложности мы нашли уже несколько десятков камней. Я взял самый маленький, положил на наковальню и стал размалывать его при помощи молота до состояния пыли. Лучше в будущем для этого сделать специальные жернова, но пока и так сойдет. В конце концов получившуюся пыль я засыпал прямо в расплавленный металл, готовый к заливке. Это значительно улучшит железо, сказал я им. Но главное, это позволит избежать разрушительного воздействия портала. И это было еще одно важное, я бы даже сказал, фундаментальное свойство Империума. Он защищает материалы от воздействия искажения. Металлы не только становятся лучше, прочнее, но и перестают разрушаться, проходя через портал. Ну а дальше дело пошло чуть лучше. Сделали несколько железных заготовок, которые в дальнейшем нужно было соединить, раскалить и обработать. Но перед этим в каждую я вложил базовый конструкт укрепления. Работали мы почти до самого вечера и все равно не закончили. Фактически только сделали клинок, но его еще на следующий день обработать нужно было. За рукоять даже не брались. Жаль, что не успели закончить до отбытия. С сожалением вздохнул Борис, глядя на будущий меч. «Вернешься, закончим», — приободрил я его. «А может, я с Петькой сам его доделаю и вручу тебе по возвращении». «Сочту за честь, ваше благородие. Все, а теперь отдыхать. Завтра у вас будет тяжелый день». Глава 18. Поутру Борис, Сергей и торговец Семен на одной длинной лодке отправились в путь, забрав с собой больше половины городских сбережений. Будем надеяться, что все пройдет гладко и они вернутся со всем необходимым. Очень жаль, что я не мог отправиться с ними, хотелось взглянуть на город». Да и боец вроде меня им бы пригодился на непредвиденный случай. Но я не мог рисковать и бросать людей на произвол судьбы. Сегодня я планировал восстановить освещение. Правда, теперь сделаю его не в башне, а в моем поместье, чтобы иметь прямой доступ к порталу. Раньше я выбрал башню еще и потому, что она ближе к водяному колесу, но с Империумом мне не нужно превращать его энергию в электричество, а затем в ману. Империум сам по себе постоянный источник питания, и это еще не учитывая стабильный, который я хранил при себе с полным запасом энергии. Проволоки хватило лишь на то, чтобы осветить подвал и еще небольшую часть первого этажа. Для этого также пришлось разобрать ту конструкцию для солнечной подзарядки, что я сделал еще в первый день моего пребывания в этом мире. Заодно проверил работу трофейной лампы с Империумом. Артефакт отлично работал, правда, мне все равно пришлось внести маленькую правку в его конструкт. Часть магического конструкта мне была непонятна, но, судя по всему, она для работы не была необходима. Возможно, это какой-то особый конвертер энергии черного камня в свет. Где бы еще таких раздобыть? Хмыкнул я, убеждаясь в работоспособности лампы. На этом я закончил с приготовлением к ночевке. Теперь можно не беспокоиться, если портал закроется, мы не останемся без защиты на ночь. И все же хотелось большего. Мне нужно очень-очень-очень много проволоки, и неплохо было бы в будущем как-то изолировать провода. А для этого, в свою очередь, нужна резина, а она получается из каучука. Тяжело его достать, находясь в средней полосе России. Каучуковые деревья в основном растут на другом конце света. Как я их тут достану? И тут мне захотелось хлопнуть себя лицу.